Глава 8. Критические дни. Через неделю у нее начались самые кошмарные в жизни женщины дни. Начались, как всегда, предательски, да еще на занятиях с Айсиеном. Едва она выползла из тренировочного зала, разревелась на плече поджидавшего ее беса и даже не сопротивлялась, когда он понес ее наверх. Стилет глянул на залитые слезами личико, затем хмуро осведомился. «Сайсиен бесчинствует», — девушка кивнула, не желая сознаваться в своем состоянии. «Правильно делает», — наставительно сообщил друг, и Хел понуро пошла в комнату. Алекс уже спала. Ложась в кровать, наемница не хотела думать о том, что будет завтра, но, увы, завтрашний день начался, как обычно, без 4:05. Подскочив, Хел рванула в душ, после, переодевшись, бегом направилась на разминку. «Опоздание 7 секунд», — приветствовал ее Руслан и первым потрусил на беговую дорожку с препятствиями. Хел бежала следом, пытаясь не отставать, но сегодня любой прыжок сопровождался резкой болью внизу живота, и она невольно двигалась медленнее. Тренер тихо свирепел, был вынужден постоянно останавливаться и ждать ее. Этот час разминки показался вечностью, когда же с появлением наемников Руслан молча указал на тренажеры, Хел готова была разреветься, но послушно направилась к лестнице. «Так, стоять!» Тренер с неодобрением посмотрел на девушку. «Что с тобой, Хел? Ты всю неделю была такой умничкой. Я, как счастливый папашка, гордился твоими успехами. А сегодня ты ползаешь, словно корова». Всеобщий хохот подкрепил его слова. Наемники были рады возможности поржать над преподавательской любимицей. «Молчать всем!» — Руслан мрачно покачал головой. «Так что с тобой происходит?» «Ну, я это, устала немного. Постараюсь собраться, тренер». Наемница развернулась и снова пошла к тренажерам. «Хел!» — окликнул ее Руслан и, подождав, пока она развернется и подойдет ближе, спокойно спросил. «У тебя менструация?» Несколько секунд ее лицо постепенно меняло оттенок. От бледного до ярко-розового даже уши покраснели. Но я не думаю, что специфические особенности моего организма стоит обсуждать принародно, начала наемница. «Хел, ты сдурела? У тебя, считай, внутреннее кровотечение. Ты обязана сообщать об этом, а не стоически выдерживать разминку и часовой бег с препятствиями». Руслан побелел от гнева. Нервно осмотревшись, девушка заметила, что никто среди наемников не улыбается, наоборот, на нее смотрели с осуждением. «Так, все на дорожку, быстро!» «Хел, иди сюда!» Тренер подождал, пока толпа парней значительно удалится, и повернулся к девушке. «Хелли, Такишес, Хелли, садись давай!» Он первым устроился на перекладине, дождался, пока девушка сядет рядом. «Пойми, малышка, у каждого организма свои особенности, и у мужского, и у женского. В этом нет ничего позорного. Ты должна, даже не так, ты обязана сообщать о том, что у тебя началась менструация. Здесь даются такие нагрузки, которых не будешь испытывать даже на заданиях. Даже на трудных заданиях наемницы используют специальные препараты, останавливающие эти дела на несколько месяцев. Пойми, сильные нагрузки увеличивает кровотечение, в итоге ты ослабеешь и можешь потерять сознание в любой момент. Я уже молчу о том, что после поднятия тяжестей часто наступают последствия. Он посмотрел в ее полные смущения глаза и весело подмигнул. Топай к Сайсиену, я с ним свяжусь, все объясню сам. Завтра придешь со всеми в 5, но бегать будешь не быстро и только по внутренней дорожке, просто чтобы не потерять форму. И не красней, как помидорчик, это тебя делает слишком очаровательной. И так с трудом сдерживаюсь. Иди уже. Хел улыбнулась, вежливо поклонилась и, помахав бегущим друзьям ручкой, отправилась к Сайсиену. Резь все нарастала, но наемница уже настолько свыклась с постоянной болью в мышцах, что на мелкие неприятности типа ноющего живота внимания не обращала. Великий учитель встретил ее в саду. И, судя по тому, как он выжидательно посмотрел на девушку, наемница поняла, что Руслан уже рассказал ему все через браслет связи. «Зверек, не ожидал от тебя такой глупости». Хел мрачно подумала, что и этот сейчас начнет читать мораль. Ладно, пошли в тренировочный зал. Им, учитель, так вроде как нельзя же. Сэйсиен хитро улыбнулся. А уж это мне решать, что можно, а что нельзя. Идем, зверек. Когда вошли в тренировочный зал, Сэйсиен пропустил наемницу вперед, а сам нырнул в одно из подсобных помещений. Через минуту вернулся и протянул ей покрывало. Запомни, зверек, все, что дано свыше, имеет свои причины. Иногда женщины забывают о том, что им позволено быть слабыми и хрупкими, и, наверное, поэтому вам отпущены эти дни. Сэйсиен заботливо постелил покрывало на пол и приглашающим жестом указал на него. Хел, стараясь скрыть удивление, села. Она впервые видела учителя столь заботливым. «Ты сидишь неправильно». Великий устроился на полу напротив нее, почти полностью повторил позу лотоса, вот только пальцы рук соединил звездой и силой сжал. Хел повторила его движение и тут же почувствовала, как боль внизу живота постепенно отпускает. «Молодец, правильно. А теперь я расскажу тебе об особенностях твоего восприятия. Расслабься, закрой глаза и положи ладони на колени». Она выполнила все указания и едва закрыла глаза, поняла, что ощущает все помещение, но как-то иначе, чем раньше, словно в ней появилось что-то новое. «Хорошо». Голос Сэйсиена стал низким и странным. Хел с раздражением подумала, что он снова использует ментальные приказы, и потом опять будет раскалываться голова. «А теперь почувствуй пространство. Слейся сначала с полом, опиши, что чувствуешь. Ну только расслабься. Вот так, хорошо, зверек». Она выкинула все мысли из головы, сосредоточилась на выполнении задания и с удивлением почувствовала, что пол под ней не монолитный, внизу еще есть помещение и не одно. «Что чувствуешь?» – голос Сэйсиена обволакивал разум. «Ничего». Хел продолжала сидеть с закрытыми глазами. «Но кое-что вижу». «Что?» – спросил учитель, глядя на ее закрытые глаза. «Что у вас под полом? Вторая комната, она больше этого зала. Там трава синяя растет». Хел улыбнулась, подумав, что у нее галлюцинации, но продолжала рассказывать. «Там еще существо странное, опасное, быстрое». Она внезапно испугалась. «Оно меня чувствует и чувствует кровь». Наемница открыла глаза, с изумлением посмотрела на великого учителя и наткнулась на не менее удивленный взгляд. «Зверек», — голос Сэйсиена был серьезен, — «ты это видела или тебе рассказали?» «Нет, не могли, никто не знает». «Значит, видела?» «Нет, не могла, это невозможно». Учитель смотрел на нее так удивленно, что девушка невольно смутилась. «Зверек, ты сейчас ступай к себе. Хочешь, чтобы тебя провели или сама в состоянии дойти, а?» Хел задумчиво посмотрела на дверь, потом решительно поднялась. «Нет, я сама». «Уверена». В глазах учителя появилась заинтересованность. «Сейчас второй курс гуляет. Справлюсь». Хел встала, поклонилась и вышла. Сэйсиен, посмотрев ей вслед, поднял руку, связался с Кайлом. «Здорово, старик», — ответил кинжал. «Сидишь, Кайл?» – поинтересовался Дасх. «Если не сидишь, тогда сядь. Твоя протеже, Кайл, обладает еще и телепатическими способностями». В браслете связи раздался странный шум. Похоже, Кайл все же решил сесть и промахнулся. «Уверен?» – хрипло проговорил наемник. «Сайз, ты уверен?» «Сомнений нет». Дасх поднялся с пола одним плавным движением. Вышел из тренировочного зала, направился в свой кабинет. Девочка увидела то, что не мог бы увидеть обычный человек. Я бы понял, будь она с Панаркира, там телепатов один на сотню, но с Земли... Насколько она сильна? Тут же заинтересованно уточнил Кайл. Сложно сказать, но я это проверю. И если данные подтвердятся... Кайл, ты понимаешь, какой самородок откопал? Совет 30 за нее глотку перегрызет и не подавится. Дерсенг на их глотке, Сайс, перебьются. Голос наемника был возбужденным. И убирая ее из команды стилета, после обучения я забираю крошку. Как бы... Сэйсиен усмехнулся. Поздно, Кайл. Ребята сработались, боевая четверка с ней, как с ребенком возится. Мелкой там комфортно, и как это ни удивительно, ее там любят. Это не удивительно, это паршиво, твою мать, ранину на ночь. «Не выражайся про мою мать, она была достойной женщиной», — устало оборвал его Дасх. «Нет, Кайл, я оставляю ее в команде. Поверь моему опыту, ребята нас еще удивят. А вот зверек... Что же такое случилось, что девчонка обладает этими способностями? Я изучил ее боевой транс. Это выброс адреналина, причем контролируемый, заметь. Но кроме адреналина, там что-то еще. А теперь и телепатия. Я в курсе, что у землян до Дерсенга способностей, но обычно они так и не проявляются. Лишь изредка в шоковых ситуациях подсознание снимает блок и дает еще одну частичку информации. Кайл подключил изображение. Он находился на корабле в кресле пилота, усталый, заросший, но очень довольный новостями. «Я не на трех мирах, Сайз. Когда вернусь, обязательно докопаюсь». У нее был шок, это определенно. Шок, судя по глазам, сильнейший. «Я докопаюсь, Сайз, определенно докопаюсь». «Не сомневаюсь. Я тебя обрадовал, намек твой понял. Ее способности будем держать под контролем. Пока все складывается удачно. Знаменитый кинжал Кайла стал доказательством того, что малышка – твоя постельная грелка, а я решил никого не разубеждать». Сайз, глаза наемника недобро сузились. «Не лезь, куда не просят». «Да брось, глаз ты на нее определенно положил, только хочешь совет старого друга?» «Рискни здоровьем, мать твоя, в смысле Дерсенг на твой зад», тут же поправился Кайл кинжал. «Она с тобой не будет работать никогда», — Сайсиен улыбнулся. «Никогда? Слишком долгий срок, Сайз. Поработай с ее новыми способностями. Мне, Таранина, нужен напарник». Кайл устало прикрыл глаза. «Меня, Корсигаем, чуть не убили. Старею, Тахишес. Реакция не та, Сайз. Восстанавливаюсь к метаморфам медленно. Набрал бы себе команду из выпускников и не играл бы с хвостом Гриора», — жестко ответил Сайсиен. «Я с девочкой работаю. Должен признать, удовольствие обучать такую, как она, невероятное. Этот новый талант проверим. И если получится, главное, чтобы никто не узнал». Кайл повертел головой, разминая шею. «Все, ушел». Наемник отключил связь, а Сайсиен снова набрал на браслете код, на этот раз длинный и замысловатый. «Адыр, проследи за Хэл», — произнес великий учитель, отслеживая перемещение наемницы. «Ну?» — ответил тренер, также вглядываясь в браслет, куда поступала информация от системы видеонаблюдения Академии. «Ей сейчас будет весело. Хорошо. А если расслабиться, то еще и приятно. Тут Скай и Удав. Пресечь? Контролируй», — Сайсиен жестко усмехнулся. «Зверек действительно расслабилась. Встряска лишней не будет. Вмешаешься, когда уже не сможет сопротивляться». «Скай Шарис», — возразил Адыр, удав на нее зол, а у мелкой ни шанса. «Именно это она и должна понять», — спокойно ответил Сайсиен. Хэл помнила, хорошо помнила, тот первый раз, когда в жизни 13-летней девочки начался этот кошмар под названием менструация. Тогда плачущего уже не ребенка долго успокаивала мама, пытаясь объяснить, что так нужно, и теперь это будет каждый месяц. Каждый месяц. 3 дня. После этих слов она заревела еще громче, и тогда ей сообщили хорошую новость. Годам к 50 это пройдет. Слабое утешение, но оно подействовало. Потом девочка узнала, как эти дни называются еще. Красные пришли, картина Репина приплыли, критические дни, кошмарики, вселенская катастрофа и мраки. Названий было много. Одноклассницы делились подробностями, у кого когда, как и сколько. Мама старалась подбодрить, говорила, что с этим просто нужно смириться. Старшая сестра твердила примерно то же. У нее этот кошмар возник на 3 года раньше. И вот началось. Купаться в ванной нельзя, поднимать тяжести нельзя, а она была сильным ребенком и привыкла к своей силе. Первый раз в эти дни стало плохо, когда, забывшись, Хэл попыталась передвинуть шкаф. Последствием стала режущая, пронзительная боль и увеличение числа кошмарных дней в 2 раза. Тогда, свернувшись калачиком, тихо поскуливая и обняв руками ноющий живот, она начала понимать, почему женщин называют слабым полом. Потом пришла мама, принесла обезболивающее и долго успокаивала, одновременно ругая за совершенную глупость. рядом с мамой всегда становилось легче, а теперь Хелли была совершенно одна. Идя по коридорам академии, наемница старалась глубоко дышать, пытаясь унять снова появившуюся боль. Боль подло и коварно усиливалась, словно мстила за то, что в тренировочном зале с ней справились. Хотелось лечь на пол, свернуться калачиком, тихо звать маму и надеяться, что она придет. Хел усмехнулась, обругала себя в очередной раз за глупые мысли, которым на трех мирах не было места. Злость помогла собраться, и наемница выпрямилась, зашагала увереннее, игнорируя состояние организма. Предстояло еще преодолеть лестницу, да и занятий с Джаем никто не отменял. Сжав зубы, она поднималась по ступеням, когда почувствовала чей-то взгляд и подняла голову. Ее ждали Удав и его дружок Скай. Удав был высоким шатеном под 2 метра, накачанным, возможно, когда-то симпатичным. Теперь лицо перерезали рваные шрамы, правая рука стала чуть короче, кость восстанавливали по кусочкам, как рассказал ей стилет. Скай, в отличие от напарника, обладал аристократической красотой, бледной кожей, голубыми глазами и светлой шевелюрой. Про него Хел рассказал Дэйв. По словам наемника, Скай происходил из королевской семьи, но у темных империй появились свои интересы, и планета была захвачена за сутки. Иногда в глазах этого утонченного воина с гибкими, тонкими и удивительно сильными пальцами здороваться с ним за руку наемники не любили. Мелькала невыносимая тоска. В такие мгновения он словно отрекался от всего мира, уносился в область воспоминаний, потом, через какое-то время, его лицо искажало полное боли гримаса, и парень вновь превращался в высокородного мерзавца. «Чего сидим?» – бесстрашно поинтересовалась наемница, пряча за беспечностью панический ужас. Рядом не было никого из ребят. «Да вот сидим!» – Скай улыбнулся обаятельной улыбкой принца из сказок, но через мгновение его лицо исказилось, и улыбка стала кровожадной. «Ждем, с кем развлечься. Дождались уже». Наемник поднялся и двинулся к ней. «Что ж вы столько времени даром-то убили?» – притворно посочувствовала Хэл. «Из вас такая убойная парочка получилась бы». Она внимательно оглядела обоих, задумчиво произнесла. «Ты, Удав, был бы мальчиком, а ты, Скай, девочкой. Ты же такой гибкий и хрупкий, и кожа у тебя нежная, и волосики длинные». Бывший аристократ зарычал, прыгнул к девушке, шанса увернуться не было, и через мгновение Хел билась в сильных руках наемника. Скай оттащил ее в коридор, а Удав неторопливо двинулся следом. Хел втолкнули в один из тренировочных залов. В это время суток он упустовал, как и коридоры всего 5-го этажа. Пролетев по инерции несколько метров, она свалилась на покрытый мягкими матами пол и невольно застонала от дикой боли, прорезавшей низ живота. «Что, малышка, плохо тебе?» – участливо поинтересовался Удав, присев перед ней на корточки. «И мы не гарантируем, что сегодня сделаем тебе хорошо». С другой стороны, скорчившейся девушке присел Скай. «Но, может, потом, со временем, ты и оценишь наши эротические игры». Судя по его усмешке, это было маловероятно. «Мать вашу!» – она попыталась сесть, но ей не дали, снова толкнули на маты. «А вас не смущает, что у меня там кровь, а?» «Упс!» – Скай рассмеялся низким мрачным смехом. «Удав, ты у нас не из брезгливых?» «Нет». Удав ржал громко, совершенно не боясь, что их услышат. «Так что я сзади». «Договорились». В синих жестоких глазах Ская она разглядела свое отражение. Наемник ухмыльнулся и чуть склонил голову на бок, оценивающе оглядывая мелкую. Хел тоже пристально смотрела на него, пытаясь оценить возможности противника. На что был способен Удав, она уже знала и допустила фатальную ошибку, решив, что Скай слабее. А затем девушка стремительно изменила дыхание, пытаясь вогнать себя в то состояние, которое Сесиен называл боевым трансом. Дыхание участилось, в голове зашумело, ярость поднялась волной и заглушила боль. Хел резко потянулась молниеносным движением, схватила противника за горло, бессознательно пытаясь повторить тот прием, который практически спас ее в доме Красной Розы. Скай захрипел, попытался разжать ставшие внезапно железными пальцами. Но второй наемник чего-то подобного ждал. Вскочив, удав нанес удар ногой в живот, заставил Хэл разжать захват, а затем ударил еще раз. Девушка отлетела, впечаталась спиной в стенку, вновь с глухим стоном упала на маты. «Даркинария абрагео, тварь! Скорите, самка-свинокрыса!» Скай вопил не от боли, а от ярости. Приподнявшись, Хэл увидела, как из составленных ею отметин капает кровь. В его глазах была такая злость, что наемница без труда прочитала свой приговор. Почему-то во рту появился металлический привкус. Сплюнув, девушка встала, спокойно посмотрела на взбешенных ублюдков и тихо проговорила: «Троните меня, подохните». Губы Ская расползлись в ухмылке. «Маленькая дрянь что-то пропищала? Ты сейчас по-другому запищишь и будешь пищать в такт моим движениям». Рука наемника потянулась к застежке комбинезона. «Хочешь посмотреть на что-то новенькое, а, крошка?» — нагло спросил он, расстегнув одежду. Хэл посмотрела с подчеркнутым любопытством и очень внимательно, старательно пряча отвращение. Потом на ее лице появилась брезгливая усмешка. «Слушай, Скай, ты вроде не глупый мужик, а ведешь себя как пацан-недоросток. Ты хоть в курсе, что женщинам нравится данный орган исключительно в комплекте с любимым мужчиной? А вот во всех остальных случаях это достоинство вызывает только рвотный позыв». Глаза наемника сузились. Комбинезон был поспешно застегнут. Чуть повернув голову к удаву, но не отводя взгляда от Хэл, Скай совершенно спокойно спросил: «Удав, ты не против, если я стану первым, а?» «Она вся твоя». Наемник прошел к снарядам у стены, сел, словно готовился посмотреть представление. «Учитывая, какие способы предпочитаю я, даже лучше, чтобы она к тому моменту была абсолютно расслаблена и могла только постановать». Удав заржал. «Вот и разобрались», — мрачно произнес Скай и двинулся к девушке. Сдаваться Хэл не собиралась. Удар рукой в корпус Скай блокировал без труда. Удар левой в горло он перехватил, с силой сжал запястье, второй рукой схватил Хэл за волосы и дернул в сторону, открывая место для маневров. Один резкий удар ребром ладони по незащищенной шее, и наемница поняла, что проваливается в темноту, а странный треск — это треск разрываемого комбинезона. «Убью! Убью! Убью!» — кричало что-то внутри нее, и когда Скай бросил бесчувственную, как он полагал, девушку на пол, Хэл извернулась и нанесла удар ногой в пах. Вой наемника прозвучал, как приятная музыка для ее ушей. Если бы Скай был один, у нее оставался бы шанс, но она вспомнила про удава лишь тогда, когда тот нанес очередной страшный удар в живот. Отлетая к стене, Хэл поняла, что это все. Просто все. После второго удара спиной она уже не станет. Но стены не было. Неизвестно как, между ней и твердой поверхностью кто-то метнул тренировочный мат, и в результате Хэл упала на пол, даже успев при этом сгруппироваться. Сверху на нее свалился тот самый мат, придавив окончательно. «Вы?» — прозвучал знакомый голос Адыра, от которого обычно бросала в дрожь. «Оба в кабинет Сейсиена, а после этого вами займусь я». В голосе учителя боевых искусств прозвучала неприкрытая угроза. Хэл с трудом села, проследила, как побледневшие наемники покинули зал, затем посмотрела на задумчивого тренера. Во взгляде узких черных глаз было что-то странное, нечто очень непривычное для самого жестокого из ее учителей. «О чем они думали?» — обращаясь скорее к себе, — произнес учитель. «Слишком юная, слишком слабая, слишком хорошенькая. Ее порвут за 2 года обучения». И уже глядя в глаза Хэл, спокойно спросил: «Оклемалась?» Сделав над собой усилие, наемница попыталась встать, но тут же со стоном упала. «Все ясно», — констатировал Адыр. «Сделать они ничего не успели, а идти ты все равно не можешь. Как ужасно быть такой слабой, Хэл. Самой не противно?» «Противно», — она все же встала. «Очень противно быть слабой. Ненавижу это ощущение». Неожиданно на суровом лице появилась улыбка. «Вот и правильно, и не раскисай тут». Адыр подошел, аккуратно подхватил ее на руки и понес вниз. «Хэл, ты слабая, но пока тебя тащили по коридору, ты молчала. Почему?» «Стыдно было», — невольно призналась девушка. «А если бы они тебя искалечили, стыдно не было бы, а, Хэл?» Адер неодобрительно покачал головой. Скай и Удав – одни из лучших среди выпускников. Когда они действуют в паре, равных им найти сложно. Они сработались, Хэл. А ты – малолетка сопливая с завышенным самомнением и дурацким неуместным стыдом. Хэл закусила губу от обиды, но сдержалась. Теперь Адер нес ее по коридору первого этажа в ту сторону, где проходили занятия в лабораториях. «А что будет с Удавом и Скаем?» – тихо спросила наемница. «А ничего, Хэл», – ответил учитель. «Ну даст Сесиен им по мозгам. Я дам по морде. А толку? Отчислить их мы не можем. Здесь отчисляют только тех, кто не прошел спарринг. Убивать из-за твоей девичьей чести их тоже никто не будет. Вот так-то. Тут либо сама даешь отпор, либо тебя имеют все, кому не лень. В академии и мужикам не сладко. А уж таким, как ты...» Он хмыкнул, толкнул ногой, казалось, монолитную стену, и та отъехала в сторону, открыв прозрачный лифт. После спуска они оказались в лаборатории, но в этом помещении явно занимались медициной, а не опытами, как на верхних ярусах. «Станислас!» – громовым голосом позвал Адер. «Тут наемница с трудом перенесла личные отношения. Куда ее?» Откуда-то из-за спины учителя появился невысокий собранный человек с лицом, покрытым шрамами от ожогов. «Это наемница?» «Вот это ты назвал наемницей? Адер, тебя Сейсиен с крыши уронил, и ты головой приземлился!» Станислас говорил, совершенно не ожидая ответов. «Сколько их было? Совсем порвали девочку. Так, сейчас приготовим операционную, только там труп со стола убрать нужно. А потом...» «Не надо операционную!» Хэл попыталась слезть с рук Адыра. «Ничего они сделать не успели, и не рвал мне никто ничего. Что вы за люди такие?» Она спрыгнула на пол, игнорируя дикую боль. «Мне бы обезболивающее и отмазку от уроков на сегодня. И все». Хмуро разглядывая Хэл, Станислав обратился к Адыру. «У нее кровь там». «Женские дни», — спокойно пояснил тренер. «Руслан сообщил, чтобы я освободил от занятий. Как раз собирался зал осмотреть. Ну, ты в курсе? У меня только рабочие сменились, их контролировать нужно. Тут, гляжу, тащат нашего птенчика по коридору, а она и рада. Молчит, только упирается». «И как? Классно было?» – поинтересовался медик у Адыра. «Да так, язык у нее хорошо подвешен, а драться совсем не умеет. Все на инстинктах, никакого самоконтроля. Ну, в итоге они ее... она их. Пришлось вмешаться». «Ну вот», – в голосе Станисласа слышалось одно сплошное разочарование. «Ты все испортил». «Да ничего», – пожал плечами преподаватель и, пристально глядя в серые глаза наемницы, добавил. «И еще насмотримся». В этот момент Хэл поняла, что отомстить Удаву и Скаю должна сама, иначе это никогда не прекратится. Станислас приказал раздеться до нижнего белья и встать на странный белый круг, затем направил на Хэл сеть голубых лучей. Синяки, ушибы, на нескольких ребрах повреждения, ну и менструальное кровотечение усилилось, резюмировал доктор после осмотра. «Желательно бы полежать пару дней, но на это и не надейся». Станислас швырнул девушке белый халат. «Тебя в коридоре ждут, так что одевайся и вали». Но едва она попыталась проскользнуть в двери, резко остановил, прижал к изгибу локтя три ампулки и активировал. «Не так быстро, крошка. Кровь тебе остановили, боль сняли, вторая ампулка для быстрого стращивания костей, а третья – это снотворное. До комнаты тебя донесут и сразу спать. Поняла?» Хэл чуть скривилась, когда содержимое медицинских препаратов вторгалось в ее тело. «Поняла, все поняла». «Вот и умничка». Медик попытался шлепнуть ее напоследок по мягкому месту, но на этот раз Хэл была быстрее. Одним движением она перехватила его запястье, вывернула руку, как учил Сесиен, и заставила встать на колено. «Слушай, ты, доктор, еще раз, еще только раз попытаешься, и лечить других будет некому». Отпустив удивленного мужчину, она стремительно вышла в коридор. Ее ждали бес с выражением ярости на обычно добродушном лице и столь же недружелюбно настроенный стилет. «Стилет!» — Хэл пристально посмотрела на командира. «У меня есть просьба». «Мы их порвем, Хэлли!» — уверенно прорычал бес. «Нет!» — Хэл твердо посмотрела на стилета. «Они мои!» Пожалуйста, соображаешь, о чем просишь? Холодно осведомился наемник. И еще как, прошу тебя. Ладно, Хэл. Было заметно, что ответ дался Стилету нелегко, но только, чтобы я был рядом. Идет. Не слушая ее возражений, бес подхватил наемницу, и все очень быстро вернулись в маленькую трехкомнатную квартирку на 9-м этаже. В общей комнате ждали Алекс и Дэйв. «Уроды!» – прошипела блондинка, глядя на разбитую губу Хелли. Дэйв Хелл удивил. Он подскочил, взял ее из рук беса и отнес на кровать в комнату девушек. «Так, сейчас говори, где болит!» – быстро произнес наемник и начал давить пальцем внизу живота. «Больно?» «Нет, Дэйв, ты чего?» «Я врач, Хелли. Если ты еще не знаешь, и несколько лет работал на своей родной планете до того, как...» Щека наемника дернулась. Но задавать вопросы она не решилась. «Так, несмотря на синяк на животе, внутренних повреждений нет. Нормально. Как выкрутилась?» «И меня этот вопрос волнует», — Стилет стоял, опираясь спиной о косяк двери. «Адыр спас», — шепотом призналась Хэл, чувствуя, что начинает действовать снотворное. «С чего бы это?» Алекс прошла в комнату, села на свою постель. Обычно Адыр смотрит, как наемники забавляются, и не вмешивается. Его очередных работничков отымела вся шайка Ригара, а он спокойненько полюбовался процессом и пошел к Сосиену требовать новых. Хэл почувствовала, что окончательно проваливается в сон, и прошептала. «Стилетик, только не трогай их, пожалуйста». Боевая четверка с изумлением посмотрела на избитую спящую девушку. Халат Дэйв перед обследованием с нее снял, и теперь всем были хорошо видны не только кровоподтеки на лице, но и огромные синяки на животе, содранный до крови бок. Спящая Хэл была настолько жалкой и беспомощной, что первой не выдержала Алекс. «Стилет, я не поняла». «Она хочет разобраться с ними сама», — выдал наемник. «Что значит «сама»?» Дэйв с удивлением посмотрел на командира. «Удав и Скай не отстанут так просто. Да, Руслан их отметелил с разрешения Сейсиена, но это им как... Они не отстанут, Стилет». «Знаю», — задумчиво произнес наемник. «Но тут Хэл права. Не научится защищаться, иметь ее будут в каждом углу Академии». На несколько минут все замолчали. Потом заговорила Алекс. «Мне не один кадык сломать пришлось, и то до сих пор стараюсь от вас не отходить. А Хэл, она же ребенок еще. Нам стоит вмешаться, Стилет». Командир боевой пятерки укрыл спящую одеялом, развернулся и вышел. Уже у дверей произнес: «Нужно дать ей шанс. Мы не сможем вечно находиться рядом, а с ее внешностью необходимо уметь постоять за себя. Да и при чем тут внешность?» Стилет резко развернулся, посмотрел на наемников. «Она молоденькая девчонка, будь даже уродиной и то. Дадим ей шанс. Девочка уже многого добилась, а вот если не справится, в конце концов, мы одна команда». Хэл проснулась уже на закате. Она была одна в комнате, и это само по себе оказалось непривычным. Потом увидела коробочку с мазью и бело-синий браслет. Надев его, тут же ощутила легкую вибрацию. Пытаясь остановить, нажала на засветившиеся кнопочки, из украшения вырвались голубые лучи, сформировались пирамидку, в пирамидке оказалось трехмерное изображение Стилета. «Очнулась мелкая?» — поинтересовался командир. «Там еще гибкар, крем, короче, так тебе будет понятнее. Нанеси на синяки и ссадины, потом переодевайся и давай на ужин. И Сосиен тебя ждет. Браслет отныне носишь постоянно. Чуть что, наберешь 3TY57FD5. Это мой код. Запомнила?» «А, ага», — мысленно повторила символы про себя, а потом снова и снова и еще раз. «Вот и умничка. Давай, поторопись, у нас как раз занятия заканчиваются». В душе одна стена была зеркальная. Рассматривая свое избитое тело, Хэл невольно стиснула зубы. Она собиралась мстить. Переодевшись и безмерно радуясь тому, что боли нет, наемница вышла в коридор, закрыла прикосновением ладони дверь. Коридоры и лестница были свободны, но Хэл не могла сдержать внутреннего напряжения и ежесекундно ожидала нападения. Когда девушка вошла в столовую, На нее пялились, как и всегда, но теперь в глазах у многих была холодная решимость сломать ее. Все же Скай считался местной звездой. Самих несостоявшихся насильников нигде видно не было, зато от окна приветственно помахали ребята. «Садись, приключение ходячее!» Стилет пододвинул к ней поднос, на котором среди еды высился и стакан с протеиновым кошмаром. «О, нет!» – простонала наемница. «О, да!» – спародировал ее стилет. «Пей и не кривись!» – он обвел хмурым взглядом зал. «Тот факт, что мы с ребятами не тронули этих уродов, показал, что ты беззащитна, малышка!» В голосе командира появилась злость. «Так что теперь, когда ты не с нами, ты мишень. Все поняла?» «Эти уроды весьма хорошо дерутся вместе», – печально ответила Хэл. «Ну так поэтому мы и планировали отловить их поодиночке». Алекс чуть подалась вперед. «Тебе точно ничего не сделали?» Хэл улыбнулась. Ребята, в отличие от Адыра и того странного Станисласа, действительно беспокоились о ней. «Они ничего не сделали, не успели. Потом попытались меня вырубить, точнее Скай. Странно, что им не удалось». Стилет внимательно смотрел на нее. «Ага», — поддержал бес. «То, что личико пострадало, говорит в твою пользу, Хали. Вот если бы на тебя ни садинки не было, тогда полный дешсенг». «Ну и шея Ская тоже говорит о многом», — усмехнулся Дэйв. «Но вообще не стоит тебе одной ходить, поняла?» Кивнув, Хэл принялась за еду. «Почему этих уродов нет?» — спросила наемница. «Они в лаборатории в медцентре, с ними Руслан побеседовал», — ответил стилет. «Ну и не надейся, что это из-за твоей чести, так сказать. Поимей они тебя, никто бы им и слова не сказал, но они напали, когда ты была не совсем в форме, и покалечили. За это тренер наказал. А вот если бы в другие дни, да при этом следов на теле не оставили...» Неожиданно стилет подался вперед и, глядя Хэл в глаза, зло произнес: «Тогда бы никто и ничего им не сделал. И когда они оклемаются, ты не ходишь больше одна. Поняла?» «Прости, я все поняла». Хэл оглянулась. Нетрудно было догадаться, что к их разговорам прислушиваются. Внезапно завибрировал браслет на руке. «На кнопочку ответа нажми», — с улыбкой посоветовала Алекс. «Ага, это беленькая». Хэл нажала и услышала голос Сиена. «В мой кабинет. Живо!»